Глава третья. Поставив второй прибор, Магдалин ждала удар колокола, означавший время ужина, и скрывать нетерпение и любопытство ей было довольно сложно. Возвращение мистера Бертрама должно было изменить весь уклад дома. Возможно, племянник подвержен влиянию, от которого совершенно защищен старик. По крайней мере, надо прислушаться к их разговорам за столом, а там подсказка придет сама собой. Наконец прозвучал колокол, дверь открылась, и в комнату вошли два джентльмена. Как и ее сестра, Магдалин была поражена сходством между Джорджем Бертрамом и их покойным отцом, каким тот выглядел на портрете, сделанном в молодые годы. Светлые волосы, здоровый цвет лица, ярко-голубые глаза и прямая осанка воскресили в памяти Магдалин образ отца. Она застыла, как громом пораженная, и заслужила короткий выговор от адмирала. Вернувшись к обязанностям служанки, Магдалин мельком глянула вновь на Джорджа Бертрама. Его лицо показалось ей озабоченным. Он уставился в свою тарелку, не поднимая головы ни на дядю, ни на горничную. Его явно обуревали серьезные мысли. Одна перемена блюд, затем другая, но атмосфера за столом оставалась напряженной. Разговор между дядей и племянником не клеился, темы были незначительные, беседа то и дело обрывалась. Политика, революция, свержение с французского престола Луи Филиппа, здоровье старого Мэйзи, привычки собак — все перемешалось в виде коротких ремарок. Когда Магдалин подала десерт, адмирал провозгласил тост за мастера Джорджа. Ничего важного так за столом и не сказали. Но Магдалин не унывала. Возможно, она услышит что-то существенное завтра или послезавтра, когда им надоест обсуждать французскую революцию и собак. А тем временем джентльмены уселись у камина с бокалами вина и приступили к теме, которая так волновала Магдалин. — Еще кларета, Джордж! — предложил адмирал. — Ты не в духе? — Я встревожен, сэр, — ответил Джордж, не наполняя заново бокал. Он мрачно смотрел на огонь. — Не сомневаюсь, я и сам встревожен, честно говоря. Уже конец марта, и ничего не сделано. Твое время истекает 3 мая, а ты сидишь так, словно впереди у тебя годы на раздумья. Джордж улыбнулся и все же налил еще вина. — Значит, сэр, сказанное вами в ноябре было совершенно серьезным? Это ваше невыносимое условие. — Но я не назвал бы его невыносимым. — А разве нет? Я должен унаследовать состояние, и это вы заявили сразу и безоговорочно. Но я не получу и фартинга из денег несчастного Ноэля, если не успею жениться в установленное время. Впрочем, недвижимость достается мне безоговорочно. Спасибо за доброту, только неясно, как управляться с ней без денег. Очень странная ситуация. Не надо жаловаться, Джордж, у нас на флоте, Ее Величество, это не было заведено». — Не хочу вас оскорбить, сэр, но нахожу странным такое условие. Это совершенно не похоже на ваш характер и образ мыслей — устанавливать нелепые ограничения, не давая никаких разъяснений. Если у вас с Ноэлем было какое-то тайное соглашение, прежде чем он составил завещание, почему бы вам не сказать об этом мне? Зачем эти секреты между нами? — Нет у меня секретов, Джордж! — воскликнул адмирал, сердито хлопнув по колену. — Ты пытаешься разговорить меня. Я сказал, что есть условия, и я никому не стану отчитываться, что и как. Так что не старайся, я нем как рыба. Он был хороший парень, хотел, чтобы у тебя были и деньги, и жена. Он дал тебе 6 месяцев на поиски невесты. Вокруг десятки славных девчонок. Ты совершенно свободен в выборе. И что? Ты сидишь в Сиднем и даже не пытаешься ни за кем ухаживать. Вместо этого пытаешь старого дядю что да как. Бедные женщины. В мое время мужчины были настоящими, из плоти и крови. Их привлекали, хорошенькие девушки. А вы нынешние просто ходячие механизмы. Повторяю, сэр, мне жаль, если я оскорбил вас. Ну-ну, не надо смотреть на меня таким тоскливым взглядом. Пей вино, и я тебя прощу. Я рад снова видеть тебя в Сент-Круксе, Джордж. Ты только посмотри на эти бисквиты. Повариха прислала их в честь твоего возвращения. Мы не можем обидеть ее, но не портить же вкус вина. Эй! Адмирал окликнул собак и сбросил им все 4 бисквита. Прости, Джордж, мне действительно жаль, что ты не положил глаз ни на одну из этих славных девушек. Если бы вы только позволили мне объяснить, сэр, вы бы увидели мое поведение совершенно в новом свете. Я готов жениться хоть завтра, если леди согласится. Да ты настоящий дьявол! Значит, ты все же присмотрел себе девицу? Во имя всего святого, почему же молчишь? Ладно, неважно. Главное, ты нашел жену. Налей еще по бокалу. Итак, кто она? Прямо скажу, адмирал, в начале нашего разговора я признал, что встревожен. Она не из того десятка милашек, которых я тебе рекомендовал. Ага, мастер Джордж. Вот теперь ты и вправду разволновался. Боюсь разочаровать вас своим выбором, сэр. Не тяни кота за хвост. Как я могу решить, одобрять или не одобрять твой выбор, если я понятия не имею, о ком ты толкуешь? Старшая дочь Эндрю Ванстоуна из Комрейвена. Кто? Мисс Ванстоун, сэр. Адмирал поставил полный бокал на столик и нахмурился. Ты прав, Джордж. «Я не одобряю твой выбор. Я на самом деле разочарован». «Сэр, вас смущает ее происхождение?» «Помилуй бог! От кого она там родилась, не ее вина. Ты отлично знаешь, против чего именно я возражаю». «Дело в ее сестре?» «Конечно! Даже самый терпеливый человек будет возражать против ее сестры». «Жестоко заставлять мисс Ванстоун страдать из-за ошибок ее сестры». «Ошибок? Ты так это называешь?» Какая у тебя гибкая память, Джордж, когда речь идет о твоих личных интересах. Называйте их преступлениями, сэр, если вам так угодно, но по отношению к мисс Ванстоун все это несправедливо. Ее жизнь не так трудна, она проявляет столько терпения, она так мила, а ее отвага... Едва ли одна женщина из тысячи может похвалиться таким мужеством. Спросите мисс Гард, которая знает ее с самого детства. Спросите мисс Тирл, у которой она служит. Да хватит, хватит! Прости, Джордж, но ты и святого из себя выведешь. Друг мой, никто не оспаривает добродетели этой мисс Ванстоун. Возможно, она лучшая женщина на свете. Вопрос не в этом. Извините, адмирал, но вопрос именно в этом, если ей предстоит стать моей женой. Послушай меня, Джордж. Прими в расчет не только свою, но и мою точку зрения. Что сделал твой кузен Ноль? Стал жертвой злодейского заговора, и виновата в этом чертова сестра твоей, мисс Ванстоун. Она была готова даже отравить его, когда он отписал ей в завещании изрядную сумму. Нам все это рассказала миссис Леконт. Она сама нашла бутылочку с отравой в комнате этой особы. Если ты женишься на мисс Ванстоун, получишь в придачу и негодяйку в качестве члена семьи. Это позор и опасность. Кто знает, что она сделает в следующий раз? Подумай, Джордж, ты хочешь сблизиться с такой женщиной? Вы изложили свой взгляд на ситуацию, адмирал, а теперь выслушайте меня. Я встретил молодую леди при весьма необычных обстоятельствах. Если бы я был моложе, я влюбился бы сразу и безоглядно, но теперь я старше и разумнее. Я не спешил, присматривался, и мое доброе впечатление лишь окрепло. Рядом с ней я чувствую себя счастливейшим человеком на свете, и все, кто имел с ней дело, подтверждают мое мнение. Единственное, что можно сказать против нее, это наличие неудачной сестры. И что же? Это должно уничтожить все добродетели мисс Ванстоун, которую я люблю. Напротив? Контраст только усиливает ее очарование. Мое счастье будет зависеть от жены, а не от ее сестры. Полагаю, миссис Ноэль Ванстоун уже причинила достаточно бед. Я не хочу, чтобы она стала источником несчастья для моей любимой. Я взрослый человек и способен отвечать за свои поступки и свой выбор. Мисс Ванстоун — единственная женщина, на которой я могу жениться. Адмирал встал и прошелся по комнате. Ситуация складывалась самая серьезная. Смерть миссис Гёрдлстоун уничтожила запасной вариант, предусмотренный тайным письмом Ноэля Ванстоуна. Если наступит 3 мая, а Джордж еще не женится, дело обернется катастрофой. Остается чуть больше 2 недель до публикации объявления о венчании в церкви Оссери. Адмирал по натуре был упрям, но в данном случае его слишком тревожили перспективы любимого племянника. — Ты уже обручился с мисс Ванстоун? — спросил он внезапно. — Нет, сэр. Я подумал, что обязан сперва обсудить все с вами. — Весьма обязан. И ты оттягивал разговор до последнего момента. — Думаешь, мисс Ванстоун ответит согласием? Джордж колебался с ответом. — Да черт побери твою скромность! Не время для сантиментов! Она согласится! — Думаю, да, сэр. Адмирал сардонически рассмеялся и еще раз прошелся по комнате туда-сюда. Потом резко остановился, засунул руки в карман и замер в углу, погрузившись в какие-то мысли. Через несколько минут лицо его прояснилось, он быстро подошел к Джорджу, по-прежнему сидевшему у камина, и мягко положил руку на плечо племянника. — Ты не прав, Джордж, но уже поздно что-либо менять. 16 апреля нам надо разместить в газете объявление о помолвке и назначить день свадьбы в Оссери, иначе ты потеряешь деньги. Ты рассказал мисс Ванстоун о положении, в котором оказался, или тоже оставил все на последний момент? — Мое положение, сэр, настолько необычно, что леди может превратно понять мои мотивы. Я бы не хотел делиться с ней всеми подробностями. Я вообще не понимаю, как ей все это рассказать. — Начни с ее друзей. Дай им понять, что речь идет о деньгах. Они помогут убедить ее, если тебе трудно будет преодолеть ее щепетильность. — Как долго ты будешь у меня на этот раз? — Я думал провести здесь несколько дней. — А затем вернуться в Лондон и сделать предложение? Тебе хватит недели, чтобы обо всем договориться? — Если хотите, адмирал, я задержусь здесь на неделю. — Не надо! Отправляйся завтра, не теряй времени! Джордж в изумлении посмотрел на дядю. — Тебя здесь ждали письма. Не было среди них послания от моего старого друга, сэра Франклина Брока? — Было. — Он приглашает тебя остановиться у него на ферме? — Да, сэр. — Хорошо. Поезжай туда завтра с утра. — Адмирал, вы совершенно ошибаетесь на мой счет. Моя привязанность к мисс Ванстоун от этого не ослабеет. Адмирал Бертрам снова прошелся туда-сюда по комнате, а потом заметил. — Всегда стоит попытаться. — С этим не поспоришь, сэр. — Ну и славно. Теперь выслушай мое предложение. Дай мне честный шанс. — Не отрицаю, ты веришь, что мисс Ванстоун — единственная женщина на свете, способная сделать тебя счастливым. Не стану с этим спорить, но насколько ты уверен в своих чувствах. Ты ведь не раз уже влюблялся в прежние годы. Некогда ты был сильно увлечен мисс Брок. Прошло не больше года, и она была среди тех, кого я рекомендовал тебе в качестве наиболее достойных невест. — Сэр, вы путаете легкий флирт с серьезным чувством, — мягко возразил Джордж. — Очень может быть. Но, Джордж, я знаю тебя с тех пор, когда ты ростом был не выше моего телескопа. Я прошу тебя только об одном — испытать свои чувства к мисс Ванстоун. Поезжай завтра на ферму к Броку, проведи неделю в обществе мисс Брок, а потом возвращайся в Сент-Крукс и скажи мне, как намерен поступить. Если ты подтвердишь свою решимость связать судьбу с мисс Ванстоун, с моей стороны больше не будет возражений. Наверное, тебе это кажется стариковским безумием, но больше я тебя ничем не стану беспокоить. Адмирал вернулся к камину и снова положил руку на плечо племянника. Джордж пожал ее. Дядя давно заменил ему отца и стал самым близким человеком. — Я выполню вашу просьбу, сэр, — серьезно ответил он, — но предупреждаю, что эксперимент совершенно бесполезный. Впрочем, ничего не имею против недели на ферме Брока. — Спасибо, Джордж, я рассчитывал на тебя, и ты меня не разочаровал. Если мисс Брок не избавит нас от этих трудностей, примем ситуацию такой, какая она есть. Налей-ка нам еще кларета. Что дают нынче в лондонских театрах? Мы на флоте всегда любили театр. Остаток вечера разговор шел о пустяках. Адмирал лишь вскользь коснулся запретной темы, когда они прощались. — Ты не забыл про завтрашний день, Джордж? — Конечно, нет, сэр. После завтрака я возьму легкую коляску. На следующее утро мистер Джордж Бертрам покинул дом, и у Магдалин не осталось шансов расположить его к себе.